Глава сороковая. Спасский Виктор Алексеевич. «Что?» «Я не верю своим ушам, когда мой помощник громко вздыхает, заканчивая свою пламенную речь. С кем сейчас моя девочка?» «По всей видимости, с адвокатом», — ворчит Саша, «а я так сильно закипаю, что уже не могу сдерживаться». «Крутой, мать его!» «Ненавижу эту фамилию. И этого выскочку тоже ненавижу. В лихие 90-е я его давно бы растоптал, как букашку. Только сейчас совсем другие методы. Открыто нарываться не стоит. К тому же у этого сопляка папаша тоже юрист. Со связями, знакомствами и поддержкой. Причем на самом высшем уровне. И сыночка в обиду не даст». Да и очередной скандал мне сейчас ни к чему. С бизнесом проблемы. Один партнер сорвался с крючка. Еще и суд по поводу этой дурацкой земли, будь он не ладен. Но она мне нужна. Любым способом добьюсь своего, чтобы конкурента убрать с дороги. Еще один щенок выискался на пару со своим адвокатом. Я пробивал законник, мать его. Ни одного проигрыша в суде, черт бы побрал этого крутого. Надо же, и фамилия подстать. И ведь берется защищать только униженных и оскорбленных. Ну как же, плохой дядя пытается обидеть хорошего мальчика. Надо срочно наказать. Это бизнес, сынок. И дядя свое выгрызет, даже если придется грызть бетон. «Виктор Алексеевич», — начинает Саша, но я машу рукой в ответ, чтобы заткнулся. «Мне надо выпить». Встаю, подхожу к бару. И тут же отворачиваюсь назад лицом к своему помощнику. Хотя нет, сейчас мне нужен трезвый ум и здравый расчет. «Так что делать?» Саша пристально смотрит мне в глаза, а я лишь зубами в ответ скреплю. «Она точно у него?» Я прищуриваюсь, но парень в ответ лишь кивает. «Вроде да». «Что значит «вроде»?» Я снова закипаю, но мой помощник уже привык к моим постоянным перепадам настроения. Особенно в последнее время, когда все свалилось на мои плечи в одночасье. Еще эта строптивица сбежала со свидания с Андреем, оставив того в дураках. Слава богу, этот недоумок догадался позвонить мне, и я все замял. А то боюсь даже представить, какой бы вой поднял Андрей, что его моя дочурка так нагло послала. Как же самолюбие задело, унизило, опрокинуло. Я ей точно голову откручу, когда домой верну. Она решила меня по миру пустить с протянутой рукой. Да она хоть понимает, кто такой Белокуров Андрей Николаевич и какие проблемы он может мне создать, если Ульяна не выйдет за него замуж. Нравится она ему, да бога ради. Объединим капиталы, а там денег-то куры не клюют. Вот чего, спрашивается, ерепенится. Живи и радуйся, так нет же. Характер свой дурацкий показывает. Засранка, черт бы ее побрал. Я ей устрою райскую жизнь. Пусть только домой вернется. Вы просили пробить, где могла прятаться Ульяна в прошлый раз, когда сбежала. Начинает Саша издалека, а я жду, не перебивая. Забирал я ее из поселка, 20 километров от города. Он произносит название, а я хмурюсь. Ну да, поселок для нашей элиты. А дальше, так сказать, от глаз простых смертных. Лес, озеро, красота, одним словом. Только вот зимой там вряд ли кто-то постоянно обитает. Скукотища редчайше. Так каким ветром туда мою дочурку занесло? Да, я просил пробить, так как в сказке о том, что Саша прятал Ульяну у себя в квартире, увы, не поверил. Надавил на парня, он раскололся. Тоже мне спаситель заблудшей души нашелся. «И что нарыл?» Я прерываю свои мыслительные процессы и подгоняю Сашу, а то еще долго придется ждать, пока он со всеми подробностями поведает мне о своих расследованиях. «Сбежала она в пятницу». Саша снова тянет кота за известные части тела. «Дальше. Ворчу, ибо сил нет ждать так долго». Я так подозреваю, что именно в пятницу она туда и попала. Глупо, но пусть будет так. За вечер в поселок въехало 5 машин. Мы по камере в самом начале этого поселка пробили. Тараторит Александр, а я закипаю с каждой минутой все сильнее и сильнее. Другого въезда там нет, так что с этим все довольно просто. 3 машины не подходят, я проверил. Одна принадлежит директору банка, вашему знакомому, поэтому вряд ли Ульяна приехала с ним. Остается крутой. Не факт. Возле ресторана Ульяну ждала машина, принадлежащая Константину Игоревичу Крутому. Быстро вставляет свои 5 копеек Александр. Номеров на видео не видно, но марка и модель совпадают. А вот это уже аргумент. Можно проверить, хотя я все равно сомневаюсь. Но адвокат же не дурак. По-любому пробил всю подноготную моей дочурки, включая фамилию знаменитую. И какого ж черта она снова поперлась к нему? «Где сейчас этот адвокатишка?» Я кривлюсь, так как противно даже думать о нем. «Через неделю суд, и мне уже тонко намекнули, что вряд ли в мою пользу. Еще и судья попался под стать Крутому. Такой же, мать его, законник. Хоть лихие 90-е вспоминай». «Его автомобиль припаркован на стоянке возле его дома», — рапортует Саша и тут же паникает. «Виктор Алексеевич, даже не начинай. Но я люблю ее». Честно говоря, озадачил. Прямо не ожидал подобной прыти от своего помощника. Знаю, что встречались они с Ульяной. Но услышать признание от Александра... Мне она нужна для других целей, раз уж угораздило ее родиться девчонкой. Если бы сын... А она тебя? Знаю, что давлю на больное, но мне сейчас никак без помощника. Саша знает многое, да и сделать он тоже может многое. Только вот как быть с Ульяной? Виктор Алексеевич, давай так. Я хватаю телефон со стола и направляюсь к двери. Если она скажет, что тоже любит тебя, я возражать не буду, а пока... Я развожу руками в разные стороны, искоса наблюдая, как у паренька сжимаются челюсти да ломоты в зубах. Злится, тем лучше. Понимает же, что моя девочка такого не скажет. Да и я, если честно, слушать ее не буду, особенно сейчас. Адвокат. Надо же, как звезды совпали. Хочет мою кровинушку себе заполучить. Неужели влюбился в мою бэби? Интересно, а как он на меня-то отреагирует? Или хочет просто с девчонкой развлечься? Тогда у меня все козыри на руках. Как раз руки ему и сломаю, чтобы не трогал мое. Но если серьезно... Все эти мысли блуждают в голове, поднимая мое ужасное настроение выше нормы, когда мы с Сашей сидим на заднем сиденье автомобиля. Я умею торговаться и добиваться своего, да и потом уходить от ответственности, перекручивая свои же слова на свой манер, я тоже умею. Не тебе со мной тягаться, Крутой. Не дорос еще до Спасского Виктора Алексеевича. Дай бог, чтобы Ульяна действительно была у адвоката, тогда... Закончить свои размышления я не успеваю, так как звонит телефон. И этот звонок сулит мне очередные проблемы.